Настя, и имей это в виду. Видишь ли, малейшая деталь, которой ты не придаешь никакого значения, может оказаться тем зерном, которое делает мешок по-настоящему полным. Поройся в памяти, глядишь, что-нибудь и вспомнишь. Монах обвел глазами узкий карцер с голыми белыми стенами. Тебе тут не холодно? Если завернуться в одеяло, получается вполне уютно, сказал Тутило. Мне много раз приходилось спать и на более жестком и холодном ложе. Нет ли у тебя каких-нибудь просьб? Кое-что я могу для тебя сделать. В соответствии с уставом ты не должен мне ничего предлагать, возразил Тутило, неожиданно усмехнувшись. Но, честно говоря, я хотел бы попросить об одной вполне законной вещи. Я блюду часы молитвы, хоть и в одиночестве, но кое-какие места из Евангелия я подзабыл. А кроме того, я коротал бы за чтением время. Даже отец Герлуин одобрил бы это. Не принес бы ты мне молитвенник? — А куда подевался твой? — спросил Катфаэль, удивившись. — Я помню, у тебя был такой потрепанный. Переплет был затертым настолько, что края страниц раскрошились. Чтобы читать такую книжку, нужны хорошие глаза. Но у тебя-то глаза молодые, и зрение должно быть острым. «Я свой молитвенник потерял», — сказал Тутило. «Он был со мной во время мессы, за день до того, как меня заперли здесь. Но где я его позабыл или выронил, не припомню». «Он был с тобой в тот день, когда ожидали прихода Альтхельма?» «В тот день, точнее, тем вечером, когда ты нашел его на тропе?» «Это последнее, что я отчетливо помню. Боюсь, я вытряс его из сумы или выронил где-нибудь в темноте по дороге. Я плохо соображал в тот вечер, — горестно сказал Тутило. После того, как нашел Альтхельма. Покуда бежал в город, я мог потерять молитвенник где угодно, даже в реку мог уронить. Быть может, его давно уже унес Северн. А молитвенник мне надобен, — искренне промолвил юноша. Я встаю даже к полночной службе и прославлению, правда? Я оставлю тебе свой молитвенник, — сказал Катфаэль. Ну что же, выспись хорошенько, раз ты намерен встать вместе с нами в полночь. Если хочешь, лампадку пока не гаси, здесь масла еще много. Катфаэль кончиком пальца проверил наличие масла в плошке. «Спокойной ночи, сынок. Не забудь закрыть за собой дверь», — сказал Тутило ему вслед и засмеялся. Но в голосе его не чувствовалось горечи. Девушка стояла в самой тени, прямо и неподвижно. Она вжалась в каменную стену, когда Катфаэль завернул за угол. Слабый свет лампадки, льющийся из зарешоченного окошка карцера, чуть освещал ее лицо, словно сияние светлячка, выхватывая из темноты его неуловимый овал и строгие черты. Однако идущий еще из церкви свет из западного окна, едва ли теперь более яркий, нежели лампадка юноши, позволял видеть сияние в глазах девушки и сверкающие искорки, исходившие от серебряного шитья, которым было подрублено ее нарядное платье, ибо только что она пела для Роберта Боссу. Ее напряженное и тревожное присутствие ощущалось в безмолвной тьме. Дални, королева Порталана, полубогиня из блаженной страны на западе. «Я слышала ваши голоса», — промолвила девушка. Ее голос был едва ли громче шепота или звуков ее дыхания. «Я боялась позвать его, могли бы услышать. Катфаэль, что теперь с ним будет?» «Надеюсь, ничего страшного», — ответил монах. «Сидя долго в тюрьме, он перестанет петь, а потом и вовсе умрет. А послезавтра мы уезжаем с графом в Лестер. Реми уже отдал распоряжение. Завтра я начну упаковывать инструменты, чтобы они не повредились в дороге. А на следующий день утром мы отправляемся. Бенецет займется лошадьми и прогуляет коня Реми, дабы убедиться, что тот совсем поправился. И мы уедем. А Тутило останется. На чью же милость?» «На милость Божью, — уверенно ответил Катфаэль. — И на попечение святых, или, по крайней мере, одной святой, ибо она только что одарила меня хорошей мыслью. Теперь же отправляйся в постель и надейся на лучшее, ибо ничего еще не потеряно». «А что в этом толку для меня?» — промолвила девушка. «Пусть пусть 10 раз докажут, что он не убивал. Но тогда его уволокут обратно в Рамсей и отомстят сполна. Причем не столько за кражу, сколько за то, что кража эта с треском провалилась. Полдороги до Рамсея он поедет с сильным графским эскортом, так что едва ли ему удастся сбежать. Дални опустила свои горящие глаза на широкую смуглую руку Катфаэля, в которой он держал ключ, и улыбнулась. «Теперь-то я знаю, какой нужен ключ». «Ключ можно перевесить на другой гвоздь», — заметил Катфаэль. «Я знаю, но все равно. Таких ключей там только 2. Оборотку первого я хорошо запомнила. Второй раз я не ошибусь». Катфаэль уже собирался было предоставить девушке действовать по своему усмотрению, а небесам творить свое правосудие, но неожиданно его посетило видение небесного правосудия, каким иногда представляет его церковь, в вере твердой, но страшной, со всей ее добродетельной неумолимостью и безжалостностью, глухотой и слепотой к бесконечному разнообразию натур человеческих, со всеми их ошибками, побуждениями, нуждами и забывчивостью к евангельским истинам, относящимся к мытарям и грешникам. И Катфаэль подумал о сидящих в клетке певчих птицах, чахнущих с петлей на шее из-за невозможности полетать, не желающих петь и знающих, что скоро умрут. Теперь в этой стоящей подле него смуглой девушке перед Катфаэлем стояла половина человечества, и эта половина имела все права и основания влиять на ход событий ничуть не в меньшей степени, чем половина мужская. В конце концов, обе половины в равной степени несут ответственность за продолжение рода человеческого. Нет на свете ни архиепископа, ни аббата, не имевшего матери во плоти и крови и не произведенного на свет в результате страстного совокупления. Пусть Дални поступает, как хочет. Он вернет ключ на место, а за сохранность его он ни в коей мере не отвечает. «Ладно, ладно», — сказал Катфаэль, вздохнув. «Пусть эту ночь он поспит, а там кто знает, не станут ли завтра небеса яснее». Катфаэль оставил девушку и направился через большой двор к воротам, дабы вернуть ключ брату-привратнику. «Спокойной ночи», — тихо сказала Дални ему вслед. Голос ее был ровный, учтивый, как бы без всякого выражения, просто слова прощания, прозвучавшие во мраке. Что же в итоге он вынес из этих повторных расспросов Тутила, предпринятых в слепой надежде припомнить нечто, что пролило бы свет на истину, подобно тому, как отворяют ставни летним утром? Всего-навсего следующее. Тутила потерял где-то свой молитвенник. Не помнит, когда именно, но случилось это в день убийства. Если молитвенник вообще стоило искать, то обыскать следовало полмили по лесной тропе и 2-3 сотни ярдов по переулкам Форгейта, а также на поспешном его пути в город и обратно. Да и вообще, молитвенник можно заново переписать. Однако же, если все это пустое, то откуда ощущение, будто святая Уиннифред нетерпеливо трясет его за плечо и шепчет ему на ухо, что, мол, он отлично знает, откуда следует начать поиски, и заняться этим лучше с самого утра, ибо время не ждет.